Друг любезный, что ли? Чего ты с ним играешься? Он тебя раздавит, как... Осип поискал слово. Как бабочку весеннюю. Инна оценила деликатность. Мог бы ведь сказать муху навозную. Осип помолчал и снова начал. Ты чего? Воспитывать его решила при всем честном народе. На кой ляд он тебе сдался? Ну, выставила ты его дураком. Ну, все поняли, что он дурак. А дальше-то чего? Он тут губернаторствовать станет. А ты... Прости-прощай, работа. Инна неожиданно и очень ясно осознала, что Осип прав. Абсолютно, совершенно, неоспоримо. Как еще он может быть прав? Он, конечно, сволочь последняя, чтоб ему двигатель на пустой дороге заклинуло. Но ты-то чего? Отомстит он тебе так, что, мама, не горюй. Или ты надеешься, что не он того? Чего? Ну, что не он, а Сергей Ильич в губернаторы выйдет. Инна промолчала. Странно, что инстинкт самосохранения не остановил и не вразумил ее. Вчера ночью, неужели только вчера, она сказала Ястребову, что никаких его предложений принять не может, потому что она игрок другой команды. Вчера она была уверена, что капитан этой самой команды предложит ей место. Если не нападающего, то хотя бы защитника. Капитан предложил ей... Не то, чтобы даже скамейку запасных, а барабан и дудку развлекать игроков до и во время матча. После матча развлекать их станет кто-то другой. Инна даже сама себе не могла ответить на вопрос, почему Якушев предложил ей именно это. Боялся? Не доверял? Хотел, чтобы она прошла проверку? А если она пройдет, ей будет предложено место нападающего? Или все-таки нет? Сегодняшним эфиром с Ястребовым она как бы отрезала себе путь в другую сторону. Валентин Григорьевич Хруст, председатель законодательного собрания, не возьмет ее в свой штаб никогда. Они слишком сильно, слишком давно и слишком открыто презирали друг друга. Ястребов вряд ли простит ее. К двум безумным ночам сегодня добавились еще теледебаты. Синие искры у него в очках — напряжение электрического поля еще чуть-чуть и вышибет пробки. Все остальные кандидаты и их штабы никуда не годились, и это было всем очевидно. Бывший известный предприниматель, а нынче специалист по гробам и проводам в последний путь, хорошо хоть фамилия не Безенчук. Нынешний известный предприниматель, бывший ученый, постоянно проживающий в Израиле. Бывший заключенный. Заключали его 3 раза, и все по ошибке, разумеется. Нынешний директор маргаринового завода. Шансов ни у одного из них нет никаких, и они прекрасно это понимают. Для них важно ввязаться в драку, чтобы до небес повысить собственный статус. Кто был ничем, тот станет кандидатом в губернаторы. И еще для того, чтобы получить от бизнеса денег побольше, упрятать их подальше и свалить все на те же выборы. Мол, дорогое это дело в губернатора прорываться. Все ваши денежки мы употребили по назначению, а проверить это Все равно никак невозможно. Что молчишь? Она молчала потому, что Осип был прав. А она даже не подумала об этом, упиваясь своим сладким величием и превосходством. Но признаваться в этом она не хотела. Обиделась, что ли, Инна Васильевна? Нет, Осип Савельич, все в порядке. Осип помолчал немного. А вчера на Ленина, когда были, то... Чего там случилось-то? Ты же обещал рассказать. Инна посмотрела в окно. До сосен было уже рукой подать. Нечего рассказывать, Осип Савельич. Так ты ее видала, вдову-то, или нет? Никогда и ничего не бояться. Ей было 8 лет, когда она решила, что станет так жить, что она никогда и ничего не будет бояться, уедет в Москву и больше не вернется в холодный дом с черным полом и окном, выходящим на засыпанный щепой двор и собачью будку. Я ее видала, Осип Савельич. Живую? Нет. Так она вечером уже померла? Да. А ты у нее ничего спросить не успела? Инстинкт самосохранения наконец-то проснулся, выскочил наперерез и зажал ей рот. Не успела. Ты ж долго не выходила. Инна вся подобралась. Я долго не могла найти квартиру. Ну, а потом чего? Что «ну», Осип Савельич? Любовь Ивановна уже умерла, когда я зашла. А потом мы уехали. Так что мы вчера на Ленина не были. Мы вчера по городу катались. Это я знаю, пробормотал Осип. Только мужики говорят, что ее тоже того... Любовь Ивановну-то. Что того? Убили тоже, как и губернатора. И он, мол, не стрелялся, и она, мол, тоже не сама умерла. Говорят, в крае больших изменений ждут. Затем, мол, всю семью и прикончили. Инна стиснула кулак. Каких изменений? А шут их знает. Говорят, что этот, которого ты сегодня дураком объявила, все и затеял. Только не сам по себе, конечно. А так они там, наверху, договорились, чтобы выборов не ждать еще 2 года, а креслица для него сейчас освободить. Ну и чтоб гарантии, значит. Так еще бабушка надвое сказала, кого люди тогда бы выбрали. Может, Анатолий Васильевич так остался бы губернаторствовать. Народ-то его любил. Свой ведь. А эту нечисть не знает никто, откуда взялась, из каких щелей повыползла. У них деньжищ, конечно, куры не клюют. Только народ надуть все равно нельзя. Народ, Осип Савельич, надуть проще простого. Он посмотрел на нее в зеркало заднего вида. Тебе видней, конечно, Инна Васильевна. Только говорят, что Мухин всем мешал. А супруга его догадалась об чем-то. Вот ее следом за ним и отправили. Догонять его, значит. Осип Савельич, замолчи. Вольво остановился возле дачного забора. Решетка была до половины завалена снегом, а дальше чернели елки, при свете дня становившиеся голубыми. Инна посмотрела на елку. Если бы у нее был ребенок, они стали бы ждать Нового года и ездили бы выбирать елку, а потом наряжали бы ее вдвоем и непременно разбили бы шар, а потом стали бы пить чай, чтобы не расстраиваться из-за этого. Если бы у нее был ребенок, она накупила бы ему подарков в ярких коробках и старательно прятала бы их до самого Нового года, а потом выложила под елку и утром караулила, когда он вскочит в нетерпении и примчится смотреть. Пусть у него будет теплая байковая примятая подушкой, и одна щека краснеет другой, та, на которой он спал. Он станет открывать подарки, дрожа от нетерпения и счастья. И этого счастья будет так много, что хватит на весь день, и еще останется на завтрашний, послезавтрашний, а воспоминаний на весь год. Если бы у нее был ребенок, она ни за что не стала бы драть его за розовое беззащитное ухо и тыкать носом в грязный пол в наказание за то, что он плохо его подмел, и орать на него так, что он от страха забивался бы в угол и смотрел оттуда остановившимися перепуганными глазами, и бить тонким и страшным ремнем по неумелым пальцам за тройку в наивной детской тетрадке с наивными детскими уроками. И еще она купила бы ему собаку и везде брала бы с собой, чтобы он не мучился от ожидания и неизвестности, придет мама или не придет, и если придет, то в каком настроении, и если в плохом, то как спастись, не попасться на глаза, ничем не прогневать, угодить, подлизаться, и тогда, может, пронесет, может, не будет скандала. А это так страшно, скандал. Она любила бы его, баловала, дружила с ним, секретничала, валялась на диване с книжкой, играла бы зимой в снежки, а летом возила купаться, и у них была бы собака, елка и все на свете. Но у нее не было ребенка, а ей так хотелось прожить собственное детство еще раз, наоборот, не так, как было тогда, а так, как ей отчаянно мечталось, чтобы было. «Инна Васильевна, ты чего? Я тебя расстроил?» «Нет, все нормально». «Завтра, как обычно?» «Да». «То есть в 9? Или к 9 уж на работу?» «В 9». «Пока, Осип Савельевич. Спасибо тебе. Давай провожу-то». «Не надо меня провожать. Зачем?» «Ну, смотри». И не уехал. Торчал за забором, пока она поднималась на крыльцо, пока дверь открывала со второй попытки, пока зажигала свет в тесном холодном тамбуре и изо всех сил топала ногами, чтобы отряхнуть снег, и еще чтобы отделаться от мыслей о ребенке, которого у нее нет и уже, наверное, не будет. Осип все стоял. Вот упрямец. Инна захлопнула двери одну за другой, зажгла свет в коридоре и посмотрела на своих котов, которые, жмурясь от внезапного яркого света, сидели в некотором отдалении. Тоник подумал-подумал и зевнул. Открылись белые острые зубы и черное небо хищного зверя. Инна стащила ботинки, кинула сумочку и пошла к лестнице. Коты с недоумением переглянулись. «Позвольте, а где же любовь, ласка и общее удовольствие от того, что ты нас видишь? Куда ты пошла, не обратив на нас никакого внимания? Что может быть важнее, чем мы, соблаговолившие выйти тебе навстречу, променявшие радость свидания с тобой на свои пригретые местечки?» «Сейчас», — пообещала им Инна. «Все будет. Подождите». Ей хотелось плакать из-за собственной недальновидности, из-за ястребова, из-за зловещей черной тучи, которая наползла на ее жизнь, как пурга, принесенная Енисеем, из-за того, что нет никого, кому нужна была бы елка и ее заботы, и ее умение готовить, и никому не важно, что она никогда не позволит себе стать такой, как ее мать. Зато у нее есть все шансы потерять работу. И тогда она ни за что не сможет доказать бывшему мужу, что ей все равно, и он ужасно ошибся, променяв ее на новую счастливую семейную жизнь. Но сидеть долго себе не разрешила. Напялила на голое тело давешние джинсы и свитер, на этот раз свой, а не мужнин, чтобы еще больше не горевать, и пошла вниз к своим кошкам, мухинским газетам и тяжелым думам. На первом этаже было темно, она спускалась по лестнице, как в омут шла, держалась за гладкие перила, чтобы не упасть. Как это она забыла оставить свет? Она была уже почти на последней ступеньке, когда что-то насторожило ее. Звук или запах? Там, внизу, было что-то чужое, чего там не должно быть. Она знала это совершенно точно, как кошка Джина, которую видела в темноте. Она замерла, понимая, что уже поздно. Поделать ничего нельзя. У нее за спиной свет со второго этажа, и в этом свете она как на ладони. А внизу лишь озеро глубокой тьмы. И во тьме есть что-то, чего там быть не должно. До выключателя далеко. Она не достанет и не успеет. Раньше она никогда не думала, что выстрел в висок — всего лишь маленькая аккуратная дырочка, из которой почти не идет кровь, только синева разливается по изменившемуся мертвому лицу. Стало холодно в спине и в животе. Подняться наверх? Позвонить охране? Она повернулась, но не успела. Полдня Катя сидела в родительской квартире, не плача и почти не отвечая на вопросы. А потом словно кто-то гнал ее, сорвала с вешалки шубу и платок и пошла куда-то. Ей смутно помнилось, что кто-то бежал за ней, как будто останавливал или о чем-то просил, но она ничего не слышала и не понимала, и пришла в себя только на какой-то дальней незнакомой улице. Трамвайные пути, давно брошенные и засыпанные снегом, жались к северным заборам. Покосившаяся остановка с проваленной крышей, впереди, кажется, котлован или какая-то давняя стройка. Катя понятия не имела, что это за улица. Она не помнила никаких таких улиц. Почему-то из детства она помнила только лето, луг с ромашками, а дальше озеро очень большое, еще деревню, куда их с братом забирала бабушка. Там была коза страшная, велосипед с облезшей краской, но сверкающий спицами на солнце, словно новый, костер, в котором печется картошка. И так ей хочется этой картошки, что ждать уже нет сил, и она все пристает к отцу. Может, готова? Отец раскапывает угли, выкатывает палкой одну, огненную, круглую, черную, тыкает прутиком. Нет, не готова. Ну, сколько еще ждать? Ну, когда? Еще лошадь помнила. Отец ездил в дальние колхозы. Он тогда был главный агроном края и должен был инспектировать хозяйство. А в Сибири от поля до поля ногами не дойдешь, далеко. Газик отец не любил, только если совсем уж в дальнюю даль добирался. А лошадь любил. И Катя любила тоже. Лошадь была огромной. Или маленькой Кате казалось, что она огромная. Она была коричневой и желтой, с карими глазами и бархатным носом и трепещущей верхней губой. Она влажно и шумно дышала, когда брала с Катиной ладошки горбушку черного хлеба. Отец подсаживал Катю, а сам шел рядом. И сверху ей было видно его голову и плечи, казавшиеся очень широкими. И висок влажно блестел, потому что лето было очень жарким. Енисей лежал под горой ленивый, сонный, важный. Даже шевелиться ему казалось лень и гнать на берег прохладный ветер. В этот висок, который она так ярко видела живота, вошла пуля, и он умер. Зачем? Зачем? Катя знала, все можно исправить, пока жив. Все. Все. После уже ничего не исправишь. После только то, что осталось. Что он наделал? За церковные ограды хоронили отступников и самоубийц. И Катя помнила, как хоронили Машу Мурзину, которая утопилась в Енисее от несчастных чувств, как выразился фельдшер Иван Иванович, как раз за оградой. Странные были похороны, как будто, умерев, Маша сделала что-то неприличное. Женщины качали головами, осуждали, что ли. Мужики помалкивали, а когда гроб опустили и закидали землей, все как один затянули самокрутки с непроницаемыми дубленными челдонскими лицами. И попик, отец Василий, что-то невнятное сказал. Велел всем молиться о грешнице, умолять Господа, чтобы простил и пощадил. Как он мог ее пощадить, если она уже все равно умерла? Отец приехал и сердился на бабушку, что потащила Катю и Митю, детей ответственного работника, на непонятное мероприятие. А потом, когда проходили мимо отверженной могилки, покосился на нее и весь день был не в духе. Катя помогала ему, подлизывалась, носила в поленницу тяжелые, влажные внутри березовые полежки, а потом спросила, почему он сердитый. «Малодушие какое!» — резко сказал он. «В реку сигать! Молодая, здоровая! Да еще отец Василий ваш, пережиток прошлого! Зачем за оградой-то?» Катя тогда поняла, что сердится отец из-за Маши Мурзиной, потому что та совершила что-то неприличное. А поп причем не поняла. И только потом, когда подросла, догадалась. Странно, но она не помнила многого хорошего и интересного. Мама рассказывала, как платье покупали, как в Москву в первый раз ездили, как в море ее волной опрокинуло, отец кинулся и достал перепуганную, нахлебавшуюся воды. Ничего не отзывалось, даже тенью не мелькало. А вот Маша, утопившаяся в Енисее, помнилась всегда. Как будто кто-то говорил ей: «Кате, это еще не все. Готовься». Она не готовилась, сердилась на эти воспоминания, забывала, вспоминала опять. А теперь отец застрелился. То есть поступил так же постыдно и неудобно для окружающих, как Маша Мурзина. И мама умерла. Катя осталась одна. Митька не в счет. Митька был в счет еще 3 или 4 года назад, когда была надежда. Теперь не осталось никакой. Отец тратил на него несметные деньги. Его возили по врачам и клиникам и кидались к специалистам, объявлявшим, что они наконец-то нашли способ, как бороться и победить. Гипноз, кодирование, психоанализ, генный анализ, еще какой-то высокоумный анализ, потом бабки, заговоры, колдуны, свечки, травки, образа, лягушачья печень, пчелиный воск, потом опять профессора и новые методики, и все сначала. Но вот беда. Методики годились лишь для тех, кто на самом деле устал от собственного скотства. Но такие и без методик бросали семья. Родители и двое детей, как и Мухины. Отец пил, конечно. Катя часто у них бывала, потому что дружила с девочкой Люсей. А мальчик все время их задирал, прямо проходу не давал. Возвращалась с работы тетя Шура, злым голосом кричала на мальчика, чтобы не смел, но он и ухом не вел. Попозже, когда темнело, приползал глава семьи, и начинался скандал. Занимался, как сухой лес, от случайной искры, моментально, страшно, неостановимо. Катя быстренько убиралась вон, хотя любопытство, смешанное с ужасом, было очень сильным. Катя боялась чужого отвратительного дядьки и радовалась, что ее отец никогда не приползает домой на четвереньках, не сидит с бессмысленной гримасой и вывалившимся языком в спущенных штанах, которые он начал снимать, но изнемог на полдороги, не валится спать, где попало, не бьет посуду, не ревет диким голосом. Потом что-то случилось. Катя так и не узнала, что именно. Только пить тот бросил в один день, как отшибло. Он стал угрюм, молчалив и мрачен, почти не разговаривал. Только жадно ел, уходил в другую комнату, и там смотрел телевизор. Все подряд. «Папка третий месяц не пьет», — шептала Люся. «И не дерется. Злой, а не дерется. Как бы не сглазить, мамка говорит». Не сглазили. Больше он не пил никогда. И даже потом отошел, повеселел малость. А года за два до того, как Катя уехала в Питер, купил москвич, повез тетю Шуру в грибы, и она, усаживаясь в москвич, страшно гордая, помолодевшая, в платочке и резиновых сапогах с кисточками, на зависть всем дворовым теткам. Митька бросать не желал. Он все твердил, что пьет сколько хочет, чтобы нервы не закисали, что он не в пример всем остальным алкоголикам, в любой момент может остановиться, ему надо только захотеть. А он ничего такого пока не хочет. Отца в городе боялись, поэтому частенько привозили Митьку по-тихому, без скандалов. Но бывало и так, что со скандалами, когда он разбивал ресторанные витрины, дрался, ночевал в отделении. Попались какие-то неподготовленные менты, а документов у него с собой отродясь никаких не было. Но они и дали ему по зубам, и сунули в обезьянник, продержали до утра. А утром уж генерал стал звонить, и ментов этих чуть под суд не отдали. Отец только в последний момент спохватился и простил. Катя все шла. Поскальзывалась на обледенелых досках, наваленных вдоль серых заборов, бралась рукой за твердые от мороза ветки и опять шла. Куда? Зачем? Некуда ей идти. Совсем некуда. Какая ранняя в этом году зима. Или она просто отвыкла в своем Питере? К маме ее не пустили. Может, из-за этого ей все казалось, что мать жива и просто не хочет ее видеть. «Катенька, девочка, нельзя тебе туда», — убеждал ее дядя Сережа, всегдашний папин заместитель. «Пока никак нельзя. Подожди пока, девочка». «Чего ей ждать?» Катя знала, что больше ей ждать нечего. «И возвращаться тоже некуда». В Питере ее никто не ждал. Генка все похаживал куда-то, все концерты посещал, выставки, просмотры. Это знаменитый Горчичкин, ты что, не знаешь? Деревенщиной была, деревенщиной и осталась, дура непроходимая. Откуда ты такая взялась? Ты что, не видишь цвет, настроение, линии? Все, смотри, все дура. Гениально. Смотри. Она смотрела. Мясные туши, срамные да нельзя. Ей казалось, что глухие темные краски невыносимо воняют. Все время хотелось зажать нос платком. «Дура», — говорил Генка, — «только гений может вытащить на свет самое скверное, что есть в человеческой особи. Тебе нос охота зажать, а надо, чтобы была охота с балкона прыгнуть от мерзостности собственной, потому что человеческая особь рождается на свет только чтобы гадить и портить. Вот Горчичкин своим гением и избавляет мир от скверны». Катя страдала от того, что не была согласна с тем, что она скверна. И еще от того, что картинка в углу никому неизвестного старенького художника — луг, а на лугу пасется усталый конь, и теплое солнце валится в траву, и береза не дрогнет, не шевельнется. Нравилось ей гораздо больше, чем туши. Генка все похаживал, приходил под утро, то ли навеселе, то ли под кайфом, потому что спиртным не пахло. Валился на кровать, глядел веселыми глазами в потолок, посвистывал и на Катины вопросы отвечал, что она дура. А 3 месяца назад совсем ушел. Собрал вещи в большой Катин чемодан и ушел. Она сначала не поверила, что он на самом деле собирается уйти. Сидела на кухне, пила чай, смотрела в стену. На стене были развешаны расписные тарелки с названиями городов, которые отец привозил из своих поездок. А мама потихоньку сплавляла Кате. Говорила, что не любит на стенах географию. «Женева» было написано на одной из тарелок, а на другой «Лондон, Энгленд». И нарисовано что-то очень приятное. Островерхий домик, озеро, фонтан. Не в пример гению Горчичкину. Генка деловито прихорошился перед зеркалом, причесался ее щеткой и бодро пожелал ей счастливо оставаться. Она и тогда не поверила. Он не пришел ни на следующий день, ни через неделю, никогда. На ее звонки секретарша отвечала, что его нет на месте. Видно, была проинструктирована специально. Лето разгоралось, жарко было в Питере, и Катя вдруг вспомнила, что этим летом они собирались на остров Крит и даже документы оформляли. Она стала искать свой паспорт, потому что оформлением занимался Генка. И нашла его, и виза в нем была. Значит, собирался с ней лететь. Она засуетилась, воспрянула духом, стала звонить, караулить, и в конце концов секретарша очень холодно сообщила ей, что Геннадий уехал в отпуск за границу. «Как? Когда?» А вот сегодня, прямо сегодня и уехал, и прямо за границу. Катя зачем-то поехала в аэропорт и увидела своего мужа с незнакомой девицей в обнимку. Девица была с фиолетовыми и красными волосами, примерно до пояса, в розовом топике и зеленых шортах. На каждой ягодице нашита по сверкающей серебряной звезде. Она была с рюкзаком, а Генка катил Катин чемодан на колесиках и прижимался к ней, щекотал бочок, прикладывался к шейке. Она взвизгивала, терлась от него и шутливо шлепала его по рукам. Кате стало плохо, и она привалилась к холодной мраморной колонне. Молодой милиционер с собакой двинулся было к ней, но потом передумал и замер в отдалении. Ей не было плохо, когда Генка собрал чемодан и прихорашивался перед зеркалом. А тут вдруг мысль о том, что он оформлял документы для отпуска, покупал билеты, заказывал отель, Накатили, уже знал, деньги. Что с ним полетит та, с ягодицами и разноцветными волосами, а не она, Катя. Убили ее окончательно. Через 2 недели Генка вернулся и решил поделить Катину квартиру. Нам с Илоной надо где-то жить, у нее коммуналка, соседи, ужас. Она художник, ей нужно работать. А вдвоем в ее комнатке очень тесно. Так что давай-давай, потеснись, милая. Он говорил это жизнерадостным и бодрым тоном совершенно уверенного в себе человека. И Катя решила, что она его непременно убьет. Подготовится, выберет время, придумает, как это сделать, и убьет. Так будет значительно лучше, чем терпеть. Терпеть она уже почти не могла. У нее теперь часто шумело в ушах, и сознание словно отлетало от тела и зависало над головой. Она видела себя, как садится в машину, поворачивает ключ в зажигании, едет, потом останавливается у магазина, потом поднимается по лестнице. Генка развил бурную деятельность и весело говорил ей, что мало ей не будет. Они все по-честному поделят. А у нее папочка богатый, он ей еще 100 квартир купит. Оказалось, что квартиру поделить никак нельзя. Отец, покупая ее, сделал как-то так, что ни разменять, ни продать, ни подарить ее невозможно, по крайней мере, пока он жив и здоров. Генка бесился, грозил нанять каких-то специалистов и даже приходил к ней, Кате, с макрогубом и румяным лысым юношей, который ей представился адвокатом. Юноша обошел все комнаты, утираясь платком, выпил у нее на кухне 3 чашки чаю, съел 2 пирога и 0,5 коробки конфет, затем осведомился, как это ее угораздило с такой сволотой связаться. Откланялся и ушел, напоследок кротко попросив Генку больше в их контору не обращаться. Генку такое отступничество нисколько не охладило. Он с утроенной энергией продолжил борьбу, пока не уверился окончательно, что поделить Катину квартиру на самом деле нельзя. Да и отец, узнав о Катиных переменах, по своей привычке моментально вмешался, кому-то пригрозил, кого-то попросил, нажал на какие-то кнопки, а может, рычаги, и Генка из Катиной жизни исчез. Но не бесследно. «Погоди, дура. Папочка твой вечно жить не будет, а помрет, тогда мы еще посмотрим, чья возьмет. В конце концов, я тоже право имею. Я с тобой 5 лет мучился, а теперь меня без штанов на улицу. Нет уж, дорогая, ничего у вас не выйдет». Кате было все равно. Она знала совершенно точно, что убьет его. Выберет время, подготовится получше и убьет. Никто ее не остановит, даже отец. Приехала мама, утешала, целовала, звала с собой. Но Катя чувствовала, что и ей Катины проблемы в тягость. В Белоярске был Митька, которого мама изо всех сил жалела и любила, несмотря на все его скотство. И отец, расставаться с которым надолго она терпеть не могла. Катя хотела было рассказать ей, что собирается убить Генку, а потом передумала. Зачем рассказывать? Еще волноваться станет, а ее, Катю, все равно не остановишь. И почему-то все время вспоминала аэропорт. 2 звезды на зеленых ягодицах и остров Крит, купленный на Катины деньги. Отец умер. Мама умерла. Митька пил, не приходя в сознание. Почти ничего человеческого не осталось в желтом, чужом, скверно выбритом лице с обтянутыми куриной кожей скулами. Ему было 11 лет, а Кате 9. И в деревне он подстерегал ее и прыгал с крыши сарая, вопя и размахивая руками. Она пугалась, взвизгивала, кидалась бежать, а он хохотал, сверкали зубы и веснушки на загорелом скуластом лице. Вдвоем они поливали огурцы, таскали ведра, и он всегда давал ей ведерко поменьше. Ели черный хлеб, сидя на приступке, шушукались и секретничали. Он никогда не выдавал ее тайн, а она брала на себя половину его проделок, потому что была младшая, да еще девочка, и больше прощалась. Еще они бегали смотреть лошадей, и колхозный конюх, дядя Егор, всегда разрешал им покататься, и они мчались, обнимая ногами гладкие живые бока, и не было в жизни ничего лучше, чем эти скачки. Однажды зимой за домом они нашли пропадающую большую худющую собаку. Она лежала, свернувшись костистым кольцом, сунув сухой нос в жилистые лапы, почти занесенные снегом. Весь день они по очереди бегали ее кормить. Она ела с равнодушным безразличием, словно знала, что ей все равно пропадать. Что уж теперь? К ночи сильно похолодало, на черном небе высыпали крупные звезды, и Митька сказал, что на таком морозе к утру она непременно умрет. Катя знала, что родители ни за что не разрешат ее оставить. И хоть ей было очень жалко собаку, она никогда не решилась бы привести. А Митька привел. Сделав решительное лицо, почти силком он втащил ее по лестнице и уговаривал мать, и подлизывался к отцу, и наобещал кучу совершенно невыполнимых обещаний, и сам устроил ей подстилку из старой отцовской куртки, и клялся, что дальше коридора она никогда не пойдет, и он сам всю оставшуюся жизнь станет с ней гулять. И они сдались, родители. Митька так ее любил, что Катя даже ревновала. Альма, неожиданно оказавшаяся овчаркой, прожила у них 12 лет. Платила любовью за любовь, охраняла, сторожила, служила как могла. Самым главным человеком в Альминой жизни всегда был Катин брат. Даже отца она любила меньше. Теперь Катя никак не могла понять и поверить, что вечно пьяный, трясущийся отвратительный мужичок в мятой одежде — ее брат Митька. Тот самый, что с гиканьем нёсся на лошади, хрупал твердые зеленые огурцы на бабушкином огороде, тащил по лестнице больную собаку и всю ночь сидел возле нее, щупал нос и гладил худую замученную морду. Катя хотела забрать маму в Питер. Знала, что без отца в Белоярске она жить не сможет. И мама согласилась, даже несмотря на Митьку. «Может, мы его уговорим, Катенька?» — все повторяла она. «Он с нами поедет. Найдем там ему работу какую-нибудь. А? Вдруг уговорим?» Катя соглашалась, хотя совершенно точно знала, что Митька никогда и никуда с ними не поедет. Зачем-то маме непременно нужно было повидаться с Инной Сильверстовой. Катя ее немного опасалась. Она была красива, остра на язык и, кажется, очень умна. Мама все повторяла, что папа просил. А о чем просил, не говорила. Да Катя, собственно, и не спрашивала. Отца не вернешь. И не имеет значения, о чем он просил или не просил. Никогда и ничего не вернется. Ни летний луг, Ни отдыхающее поле от жары Енисей, ни запах только что расколотого березового полешка. Мама велела, и Катя шепнула Инне, чтобы та приезжала в Митькину квартиру. Мама собрала какие-то бумаги и потащилась туда. Одна, в метель. Даже шофера не вызвала, потому что была теперь не женой, а вдовой губернатора. И больше Катя ее не видела. Ей только казалось, что видела. Ее сознание проделывало немыслимые выкрутасы. Ей чудилось, что она поднимается по лестнице в Митькину квартиру, входит в прихожую, видит полоску жидкого света из кухни, но почему-то не идет на этот свет, а идет дальше, в комнату, уверенная, что увидит там Генку и ту с зелеными ягодицами и фиолетовыми волосами, и знает, что сейчас она его убьет, и ей полегчает. В руке у нее пистолет, похожий на детский, игрушечный. Она поднимает руку, не целясь. Зачем она и так знает, что убьет? Пистолет отрывисто вздыхает, его сильно дергает вверх, и Катя видит, именно видит, как летит пуля, разрывая воздух, подрагивая от нетерпения. Но в комнате нет Генки. Там почему-то мама, которая падает замертво, как только пуля долетает и впивается в нее. Мама умерла от сердечного приступа, так сказал дядя Сережа Якушев. Не было никакой пули. Не было, не было. Кате только почудилось, что была. Под вечер прилетел Генка. Она даже сначала не поверила, что он прилетел. Он поселился в гостинице, был деловит и озабочен, и не называл ее дурой. Вызвался помочь с мамой. Сказал, что им надо серьезно поговорить. Катя не могла говорить. Она ничего не могла. Да и сознание плавало отдельно от тела, хоть и довольно близко, но все же не настолько, чтобы Катя могла понимать и внятно отвечать на вопросы. Бабушка всегда говорила отцу, что она слабенькая, что пошла в материну породу, а не в нашу, мухинскую. Хорошо, что ей удалось уйти. На морозе, в темноте, сознание незаметно вползло обратно в мозг, и теперь она чувствовала себя немного лучше. Вот кусты, жесткие и ледяные, даже сквозь перчатку. Вот доски под ногами, засыпанные нетоптанным снегом. Вот впереди чернота. Что там, непонятно. Но это даже хорошо, что непонятно, потому что Катя не могла больше видеть то, что понятно и привычно. Ей казалось, что если она выберется на освещенную и людную улицу с магазинами и автобусными остановками, ей тут же придет конец. За серым забором глухо залаяла собака, пробежала, гремя цепью. «Альма?» — с надеждой спросила Катя и приостановилась. Собака опять залаяла, хрипло, сердито. «Не сердись», — губами в забор сказала Катя. «У меня мама умерла, а собака уже давно умерла от старости». Потом она опять пошла. Только теперь ей все время чудилось, что за ней кто-то идет, топает сапогами. Она несколько раз оглянулась, но никого не увидела. Собака, оставшаяся далеко позади, опять залаяла. И Катя поняла, что там все же кто-то есть, раз собака на него лает. Она постояла и подумала, не вернуться ли ей?